Значит, для обучения музыке необходим преподаватель, инструмент и ноты, так? Сбитый с толку экзорт согласно кивнул. Хорошо, а если без нот? Не проблема, все равно учитель все объяснит и покажет, но будет сложнее. Верно, тогда усложним задачу. Можно ли обучиться играть на фортепиано без учителя и нот? Можно, если у человека абсолютный музыкальный слух. Он будет подбирать знакомую мелодию просто на слух, ведь в его голове она уже звучит. Замечательно. А без фортепиано? Моран задумался, к чему этот разговор? Ведь не ради же простого любопытства он затеян. Понимаете, милорд, такие случаи бывали. Один очень бедный ребенок, которому не могли купить инструмент или отдать на обучение, так хотел играть, что рисовал углем на полу клавиши и тыкал в них пальцами. Я знаю эту историю, вернее, легенду, про великого вендрийского маэстро Барросса. Лорд-канцлер озабоченно хрустнул суставами, выгибая собранные в замок пальцы. Получается, на самом деле все зависит лишь от того, существует ли в природе такая штука, как фортепиано. Надо услышать музыку, исполненную именно на нем, чтобы попытаться научиться ее воспроизводить самостоятельно, предположил он. Да, именно так. Какое-то время Дживич сосредоточенно смотрел куда-то в пространство над головой телохранителя, потом резко хлопнул в ладоши. Значит, нам всего и осталось, что найти это дьявольское пианино. Собирайтесь, мэтр, нам пора. На часах было ровно 5 пополудни. Куда? Искать пианино, ухмыльнулся лорд-канцлер и, поймав изумленный взгляд мага, исправился. Это была шутка. Мы едем домой. Всетворец, да чего ж странный разговор. Но на Илш и Райн они не поехали. Точнее, поехали, но не сразу. Сначала Джейдж попросил кучера сделать небольшой крюк у храма Всетворца-Зиждителя. Касан только глаза выпучил от удивления, но ничего не сказал. Рос не был в храме уже лет 20, если не больше. И не из-за отсутствия веры, а потому что полагал себя человеком сильным и упорным, способным добиться всего самому. Помощь нужна слабым, им одно упование на высшую милость. Да и не нужно Джейвиджу ничего такого, чего нельзя было бы добиться без божественной поддержки. Но сейчас, спустя столько лет, все, казалось бы, позабытые давным-давно движения и канонические слова молитв, помимо воли, всплывали в сознании Росса. Что ни говори, а память у него была превосходная, цепкая и глубокая. Он опустился на колени перед алтарем, закрыл лицо ладонями и, как смиренный прихожанин, начал читать по памяти длинный и сложный для запоминания канон «Силу просящего не за себя». Не каждый клирик сразу вспомнит все 45 нерифмованных речитативов. «И пусть дождем будет дождь, и пусть снегом снег, и дыхание не прервется, и не иссякнет сила, и не погаснет солнце, и не кончится песня, и слезой не отольется, и кровью не омоется. Не просящий за себя, не молящий о бренном, не ищущий выгоды, не знающий истины, но вечно уповающий на милость твою, ради того, кто важнее, лучше, сильнее, честнее и благословеннее, ради благополучия, здравия, жизни долгой, красоты нетленной, души вечной. Феймрил Бран Джейвидж». Мысль о том, что он может потерять Фейм, толкнула бы Росса и на гораздо более серьезные поступки, чем поход в храм. Но ничего умнее и лучше он все равно не придумал. Впервые все самое важное в его жизни зависело только от милости Всетворца. Как он даст, так и будет. Всесильный канцлер бессилен помочь своей жене благополучно родить. Разум понимает, что от количества положенных в шкатулку для пожертвования ассигнаций ничего не зависит. И от правильной последовательности молитвенных слов тоже. Но изболевшееся сердце цепляется за призрачную надежду, как за соломинку. А вдруг подействует? От запаха воскурений и приближающейся грозы у Росса Джейвиджа в голове кипели и плавились мозги. Он и не подозревал, что такой кошмарный трус, до той поры, пока не дознался, что означает бояться не за себя. Интересное знание, приобретенное на 44-м году жизни, ничего не скажешь. Рос посидел еще немного, созерцая темноту на внутренней поверхности век. Он всегда догадывался, что Всетворец отмерил ему сполна всего, и хорошего, и плохого. И не исключено, что с единственной целью – узнать, сможет ли смертный выдержать такой груз. Но сейчас Джевич буквально слышал, как трещит его хребет. Все навалилось сразу. Работа по возрождению конклава рестикторов, внешнеполитические осложнения, подозрительная полумагическая секта в Домодаре, медленно тлеющий конфликт в Совете, козни Дейджины, покушение, беременность Фейм, собственное нездоровье. Рос еще крепче стиснул зубы и неожиданно для самого себя прочитал молитву в память о своей первой жене, которую никогда не любил, которую невозможно было уважать. «И покоя тебе, и нового рождения в чести и славе, и мир душе твоей, Ранвинел Тарила Джевидж, я помню о тебе». Помянул впервые со дня ее смерти, впервые от чистого сердца, впервые без застарелого раздражения. Когда подъезжали к дому, охранник Ирдан выбежал навстречу и на ходу запрыгнул на подножку. «Началось, милорд!» – взволнованно крикнул он. Переспрашивать, что именно началось, никто не стал, и так понятно. Джевидж, молча растолкав слуг и забыв о хромоте, вихрем взлетел по лестнице. Облаченный в хирургический халат профессор Кореней уже распорядился обо всех необходимых вещах. Как-то о теплой воде, чистых простынях, влажной уборке с уксусом в спальне. Наготове также были лекарства и инструменты, от одного вида которых Роса мутила. Все эти жуткие щипцы и крючья. «Шовного материала должно хватить», – уверенно заявил Наил, увидев милорда. «Где она? Что с ней?» «Пока ничего страшного. Гуляет потихоньку». В голосе профессора не было даже нотки беспокойства. «Гуляет?» «Да. По спальне. Туда-сюда. Так оно и полезнее, и отвлекается от боли», – проворчал Кореней, продолжая копаться в саквояже, извлекая из него какие-то склянки. «Если хотите, погуляйте вместе. Только без трусливого кудахтанья. Фейм сейчас не до вашего сочувствия. И вообще не до вас и ваших переживаний. И сначала переоденьтесь с дороги, руки помойте, побрейтесь, дьявол вас раздери». Джевидж направился в гардеробную, а вслед ему неслось возмущенно брюзжащее. «Сначала без устали тешат похоть, суют свою штуковину при каждой удобной возможности, а потом бегают, как ошпаренные, с бешеными глазами. И руки не моют. Кобелиная порода». Профессор оказался прав. Фейм было не до супруга, ей вообще было ни до кого. Кайр беспомощно наблюдал, как простоволосая женщина в широченной ночной сорочке медленно бродит от окна к окну, сосредоточенно глядя внутрь себя. Она слабо улыбнулась Россу, но едва он сделал шаг, чтобы помочь, протестующе отмахнулась. «Не трогай». «Что я могу сделать для тебя?» – шепотом спросил Джевидж. «Почитай мне, пожалуйста». Неведомо, слышал ли миледи хоть слово из того, что говорил Рос, но он старался изо всех сил, читая с выражением, как прилежный школьник на уроке. А за окном приближалась гроза, тучи окончательно скрыли солнце, и поднялся сильный ветер. Рос читал, Фейм мерила шагами комнату и терпела вспышки боли. Кайр бегал за водой, Кореней гонял прислугу. Телохранители безмолвно ждали вестей в коридоре у апартаментов подопечного. Кухарки молились, охранники утроили бдительность и на всякий случай закрыли ворота. И так продолжалось до самого вечера. А потом у Фейм отошли воды, и явившийся на зов профессор выгнал будущего отца из спальни. «Вам тут не место, Рос. Идите, выпейте рюмочку бренди за здоровье нашей мамочки. Можете даже без закуски». Они стояли прямо под дверью, но разговаривали шепотом. Джевиш впился в рукав Коренея, как клещ. «Вы будете давать эфир?» «Вот еще!» – поморщился отрекшийся маг. «Сама родит. Без эфира и волшебства, как все нормальные женщины от начала времен. Вот ведь ж... проклятие! Рос, отпустите сейчас же мою руку, сломаете еще!» Но прежде чем ослабить хватку, лорд-канцлер собрался с мыслями и сказал: